Глава 26. К сожалению, все было плохо. Во-первых, сам Драуг, он пребывал в своей паучьей ипостаси, и, по прикидкам мужчин, весил килограммов под 200. Во-вторых, носилки, материала для них не было. В-третьих, предполагаемый путь на поверхность не меньше суток. Последнее, если честно, меня удивило больше всего. Почему так долго? Мы же под академией. Потому что поисковики не работают. А эти катакомбы больше всего напоминают мне принцип построения храмов забытых богов. Мне ответил хмурый Идар, но я ровным счетом ничего не поняла. Забытые боги? Храмы? Что за бред? У нас есть всего два бога, темный и светлое. Наверное, мое недоумевающее лицо говорило само за себя, потому что орк поморщился и отмахнулся. Неважно, но факт остается фактом. Этим катакомбам как минимум 5000 лет, и они насквозь пропитаны такой древней магией, что нам и не снилось. Мы вас-то нашли только по запаху и благодаря тому, что открыли портал совсем близко. Если бы на пару сотен метров дальше, плутали бы тут еще часов 5. Поверь, я знаю, о чем говорю. Лабиринт слишком запутан и сложен, чтобы соваться в него без подготовки. Намного больше времени мы сейчас потратим на поиск верного пути, чем на сам путь. Пару лет назад мы столкнулись с подобными катакомбами, и на их исследование ушло больше полугода. Есть, конечно, шанс, что нам повезет. Тут шаман скептично хмыкнул и снова хмуро уставился на лежащего без сознания Драука. «А других тварей, кроме нечисти, тут не водится?» «Нет». «Радует». Остальное не радует. Еды нет, воды нет, носилок нет, бечевки и то и нет. А теперь вопрос, кто будет спасать спасателей? Посмотрела на ректора, затем на второго демона, под конец на Вурда и поняла, что все они думают одно. Выбираться придется самим. Ну, кто я такая, чтобы с ними спорить? Мне сейчас интересно иное. Если тут невероятное количество непонятной древней магии, то почему я ничего не чувствую и не вижу? Ведь я без повязки, а глаз-артефакт может видеть то, что даже не каждый маг может учуять. Например, путь, по которому бродил кое-кто уже мертвый, остаточные следы едва видны, но тем не менее видны. Тут другой вопрос. Он ходил на поверхность или в другие места? А на какой площади могут находиться эти катакомбы? До сотни километров, но это с учетом ответвлений и уровней. Ого! Нет, так дело не пойдет. Да мы тут не на сутки можем застрять, а на годы. А наверху кто-нибудь остался? Из тех, кто может нас найти здесь? Нет. Дхар, теперь понятно, почему у них такие кислые лица. Мне другое непонятно. Почему они это не предусмотрели? И, кстати, в прошлый раз мы тоже были в катакомбах, но тогда нас спасли очень быстро. А позавчера? Кто и как нашел нас позавчера? Тогда вы были ближе к поверхности, и вас нашли магические поисковики. Ректор был краток, но безрадостен. Сейчас даже я чую, что мы намного глубже. Ребята открыли портал, в который тебя утащили лишь чудом. Обратно придется своими ногами. И, пожалуй, начнем. Вурд, давай ко мне в пару. Идар и Ингвар, смените нас чуть позже. Девиган, давай на разведку. Раздав указание, ректор закинул левую руку Драука себе на плечо. Вурдас подхватил Ариша с другой стороны, и, выдохнув, они медленно начали двигаться. «Все прекрасно, но что делать мне? Изображать спасаемую?» «Да, ох, мужики, мужики, вечно вы норовите задвинуть женщину себе за спину, даже не зная, на что она способна. Сказать нет». Задумчиво следую за ректором и не слишком радуюсь тому, что за мной идет Ингвар, на всякий случай. Через несколько минут тщательных размышлений пришла к выводу, что пока умолчу. Туннель, по которому мы шли, был довольно широким и прямым. Неудивительно, что спасатели меня так просто и быстро нашли. Тут по прямой метров 100, не больше. К сожалению, после поворота ситуация резко осложнилась. Туннель разветвлялся сразу в трех направлениях, и ректор скомандовал привал. Ну, привал так привал. Хотя, как я думаю, нам стоит идти в левый. Только туда вели хоть какие-то следы. Два остальных отчетливо пахли запустением. Кстати, не знаю, чем чуял Девиган, но он, некоторое время потратив на обнюхивание пола во всех трех туннелях, уверенно махнул рукой именно на левое ответвление. То есть ректор именно его имел в виду, когда говорил «нашли по запаху». Ничего себе, вот это нюх! Идемте. Удивительно, но шаманы признали негласное лидерство инкуба и, согласно кивнув, продолжили путь. Ну и я, конечно, ни к чему отрываться от коллектива. Это я смогу сделать и попозже. Дело завершено, и я свободна. Теперь мне необходимо лишь явиться в храм пред ясные очи темного, чтобы доложить о том, что последнее задание выполнено, и получить плату. А это моя свобода. Была еще мыслишка пошептаться с кое-чьим дедом, но чем дальше, тем больше я понимала, что мне неинтересно его оправдание. Которые, кстати, вряд ли будут. Он, как и Закыр, наверняка начнет вещать о единственности, предопределенности, моей невероятной удаче и прочем. Нет, этого я уже наслушалась, больше не тянет. Зарина. Мы шли уже 40 минут, причем я внимательно следила и пока не нашла ни одной ошибки в выборе пути демонам, как Ингвар решил меня догнать и кое о чем спросить. «Да». «А когда свадьба?» Скосив глаз на чересчур любопытного шамана, криво усмехнулась. «Наивный. Интересно, что ему уже успел наплести Закыр?» «А Масик озвучил срок через 7 месяцев. А что?» Беспечности и ровности моего тона мог позавидовать самый искусный лицедей. Признаваться в том, что у меня на этот счет иное мнение, я не планировала. У этих баранов хватит упертости начать выяснять подробности, а мне это ни к чему. Кто? Погоди. Ингвар даже с шага сбился и недоверчиво переспросил. Ты сказала «Масик»? Ну да, что? Закыр разрешает тебе называть себя Масиком? «Ну а что тебя так удивляет?» Уже с трудом, удерживая серьезное выражение на лице, я удивленно приподняла бровь, а сама радовалась, что света в туннеле немного. В районе пояса возле каждого из нас летел тусклый светляк, в основном освещающий пол, и лица были в полумраке. «Да так!» Бедняга. Его мир рушился прямо на глазах. «Ничего-ничего, им полезно». Глубоко и надолго уйдя в себя, а через час сменив с братом демонов, Ингвар все еще выглядел пришибленным. Странно, что-то долго. Неужели не в силах поверить, что его кузена могут так называть и при этом выжить? Ха! «Зорь, ты как?» Рядом пристроился вымотавшийся Вурд, но, видимо, физическая усталость не мешала ему разговаривать. «Нормально. Что мне будет?» Озадачив демона встречным вопросом, я пожала плечами. Действительно, по сравнению с ними, я вообще в полном порядке. Только царапина на щеке, да и та уже покрылась засохшей корочкой. Нам бы вымыться да выспаться, и вообще все будет идеально. Ну и шушу ведро сметаны, и это даже не обсуждается. «Ты такая спокойная!» Расслышав в тоне демона неуместное недовольство, я удивилась. «А что, нельзя?» «Ты изменилась». Хмыкнув на подобное заявление, качнула головой. «Неужели понял? Долго же до тебя доходило». «Нет, Вурд, я не изменилась. Это изменились условия, а я просто под них подстраиваюсь. Знаешь, когда на кону жизнь, то сделаешь все, что в твоих силах, лишь бы выжить. Раньше ты знал меня веселый и беззаботный, сейчас же, пожав плечами, усмехнулась. Ситуация диктует свои правила. Мне жаль, что так вышло. Ответив несколько невпопад, демон хмуро поджал губы и также хмуро посмотрел на идущих впереди орков. «Знаешь, я бы многое отдал, чтобы прожить эту неделю заново». «Заново? Всю неделю? Увольте! Уж чего не хочу, так это вновь пережить унижение и шок, что я испытала за эти дни». «Да, я не посидела и не стала истеричкой, просто чудом. Сейчас все просто идеально. Задание завершено, я почти свободна, лишняя татуировка ликвидирована, опасных для жизни ранений не имеется и до выхода на поверхность не больше суток. Это ли не счастье?» «Мне кажется, да, именно оно. Осталась сущая ерунда — выбраться из этих катакомб, которые мне уже надоели». «Ну, не знаю». «Скажи». Вурт замялся, словно не мог подобрать слов, и лишь через пару минут продолжил. «Ты его любишь?» Чуть не ляпнула. «Кого?» «Дхар. Они издеваются. Была бы возможность, зарычала бы. Увы, возможности не было». «Что за вопрос, Вурт?» Недовольно покосившись, я поджала губы. «Сказать нет? Я не самоубийца, ведь впереди топают два потенциальных родственника, которые будут очень удивлены подобным поворотом дел. Сказать «да»? Нет, я не смогу солгать самой себе. Он мне нравится, меня к нему тянет, это я признаю. Но в то же время я его презираю и ненавижу. Уж в этом-то я уверена, как ни в чем ином. Я для него цель». Я для него десяточка в мишени, я для него заветная мечта, но в то же время не самостоятельная личность, и уж тем более не та, с кем необходимо считаться. Клим правильно на него накричал. Ни тебе цветов, ни тебе ухаживаний, ни тебе самого обычного интереса. Одно хочу и точка. Да не бывает такого. Я личность. Я эгоистичное существо и требую достойного к себе отношения. Я 5 лет добивалась свободы всеми силами не для того, чтобы ее потерять в секунду. Хочу комплиментов, обожания, приятных подарков и милых сюрпризов, а не грубых приказов и команд, которые обязаны выполнить в ту же секунду, как они прозвучали. Я женщина, в конце концов. Но вы же обручены. Демон не видел моих мысленных терзаний. У него была своя, одному ему, ведомая цель, и пока я ее слабо понимала. Его странные неуместные намеки на то, что он был бы рад оказаться на месте Закира, что за бред. Его суть я поняла давно, когда за 3 года учебы насчитала 3 сотни девиц, чуть ли не ежедневно сменяющих одна другую. Но, тем не менее, все равно бредила им, своим недостижимым идеалом. Да... Ну, к счастью, это прошло у меня. Неужели у него нет? Или теперь и меня занесли в список вожделенных любовных побед? Что было, то было. В чем дело, Вурт? Ты против нашего обручения? Уж прости, выбора у меня на тот момент не было. Не удержав сарказма, я ухмыльнулась и тут же поняла, что зря. Впереди идущие шаманы едва уловимо напряглись, но я это учуяла. Дхар. Еще сочувствующих своему родичу мне сейчас не хватало. Вурт, как же ты вовремя решил поговорить об упущенных возможностях? Не было. Несмотря на скудность освещения, мне достался явно обиженный взгляд. Он издевается? А что, был? Начав раздражаться, я недовольно поджала губы. Я бы предпочла не говорить об этой ситуации в принципе, но, кажется, кое-кто против. «Был. Озвучь. Я. Забавно. Четко вспомнив тот день и тот момент, когда они пикировались, я зло стиснула зубы. То есть я должна была согласиться на обручение с тобой, да? После того, как ты в красках описал Закиру, где и в каком виде ты меня видел и трогал, да?» Я шипела тихо, но, видимо, недостаточно, чтобы нас не услышали родственники Закира. Их реакция последовала незамедлительно. «Так, а теперь для остальных присутствующих». Резко остановившись, орки аккуратно положили Ариша на пол, развернулись к нам, и хмурый Идар сжал кулаки, а Ингвар показательно размял шею. Кто там смел приставать к нашей будущей родственнице и как именно? Драка? Ой, глупо. У меня нет ни времени, ни желания. Это вас не касается. Точно так же, как Ингвар, хрустнув шеей, я зло прищурилась и сжала левую руку в кулак. И я разговариваю не с вами, а со своим другом. Между прочим, именно он спас меня в первую же ночь, и именно ему я обязана жизнью, так что берите Драука и пошли. Отчитав мужчин, причем в резком тоне, но достаточно тщательно подбирая слова, я добилась именно того, чего и хотела. Они выполнили мои требования без пререканий. А все потому, что я сейчас невеста сына вождя. Да, я прекрасно осознаю свой статус, и пока рядом нет того, кто его опровергнет, буду им пользоваться без сожалений и без колебаний. Просто потому, что заслужила эти мгновения призрачной власти, которой на самом деле нет. Нет. Горько улыбнувшись, я сделала это незаметно для остальных. Орки обиженно пыхтели впереди, ректор и Девиган ушли еще дальше, Вурт немного отстал, не мешая мне грустить в одиночестве, так что следующий час мы шли практически в полном молчании, останавливаясь каждые минут 10-15, когда нам попадалось очередное разветвление. И очередное, и снова, и еще одно, на этот раз поставившее Девигана в тупик. «Что там у вас?» Ариша снова уложили на более или менее ровный участок, и все без исключения сгрудились на развилке перед четырьмя почти равнозначными туннелями. «У нас проблема. Из четырех он пользовался тремя, причем в равной степени». «Дхар, это действительно проблема?» Хмуро переглянувшись, мужчины вполголоса посовещались и пришли к единственному разумному выводу, который озвучил Инкуб. «Полноценная разведка займет слишком много времени. Необходимо выбрать что-то одно. Магия до сих пор недоступна?» «Нет. Жаль». Пока спасатели решали и прикидывали, кому какой туннель больше нравится, я решила повнимательнее присмотреться к остаточной энергии следов. И практически как Девиган чуть раньше, начала ползать по полу, старательно вглядываясь в грязный камень. Чутье молчало, и тогда я решилась на небольшой эксперимент. Села поудобнее, скрестив ноги, прикрыла глаза, сконцентрировалась, интуитивно нашла свою крохотную искорку, нежно погладила и ласково попросила. «Милая, ты ведь хочешь помочь своей владелице? Ты ведь хочешь снова увидеть небо и звезды, увидеть любимую нами обеими зарю? Подскажи, куда нам пойти?» Нежно, но настойчиво уговаривая свой дар оказать мне посильную помощь и подсказать оптимальный путь, совсем скоро я почувствовала отклик и блаженно улыбнулась. Казалось бы, давным-давно забытое ощущение невероятной эйфории окутало мою душу и вознесло ее ввысь, отделяя от тела и позволяя увидеть окружающую реальность со стороны. Вот я, а вот стоит рядом шокированный Вурт и смотрит то на меня, то на еще одну, но уже невидимую меня. Вот ошалевшие шаманы едва ли не тычут в меня пальцем. Нет, а что за паника? Эйфория становилась все сильнее, былое могущество обволакивало меня все плотнее, и мне даже не надо было вглядываться в зияющие чернотой провалы туннелей, чтобы знать, какой именно путь ведет на поверхность, а какой — в еще одну пещеру с чужеродной тьмой. «Зарина, хватит, возвращайся!» Паникующий голос Вурдеса развеселил так сильно, что я не удержалась от смеха. «Глупый демон, с чего ты решил, что я обязана тебя слушаться?» «Зарина, вернись в тело, сейчас же!» «А то что?» «Зарина, он прав. Твой транс выходит из-под контроля. Ты начинаешь светиться тьмой». Шагнув ближе, Ингвар протянул ко мне руку, словно пытаясь дотронуться, но я с рычанием отпрянула. «Зарина, я не шучу. В этих катакомбах слишком сильная древняя магия, и мы не можем предсказать последствий. Пожалуйста, подумай о себе и о теле. Чем дольше ты вне тела, тем тяжелее будет вернуться. Давай возвращайся». «В тело? В это искалеченное и слабое тело, которым норовят воспользоваться все, кому не лень?» Прищурившись и смерив презрительным взглядом свою физическую оболочку, я недовольно сморщила нос. «Да, я 5 лет существовала, а не жила. и теперь должна снова вернуться и продолжить существовать? Ха! Зарина, я приказываю! Да? Расхохотавшись на подобные наглые заявления в голос, я всего лишь капельку сконцентрировалась, и тьма, только и ждущая подходящего шанса в туннеле по соседству, поделилась со мной своей немного горькой, но такой восхитительно жгучей энергией. «А теперь послушай меня, шаман. Своим девкам приказывать будешь. Никогда никому не подчинялась и не буду». Раз! Левая магическая рука сжалась в кулак и засияла огромным сгустком тьмы. Два! Сгусток рванул в сторону тех, кто мне мешал, но, не достигнув цели, рассыпался искрами. «О, щит? Хм, а если посильнее? Зарина, хватит!» «О, нет, мы только начали!» Заново нагнав в кулак сырую энергию туннеля, буквально рвавшуюся в бой, я ударила снова, но они опять успели выставить щит, и пульсар рассыпался искрами, никому не причинив вреда. Я не собиралась их убивать, еще чего. Я просто хотела их проучить. Но это сопротивление, эти приказы, эти почти угрозы, все выводило из себя и заставляло действовать дальше. Сильнее, жестче, убойнее. «Зарина, возьми себя в руки!» Вурт рванул с места и встал перед шаманами, но я отлетела назад и снова не позволила к себе прикоснуться. «Ты что творишь? Ты же сама отдаешь себя в руки тьме, опомнись!» «Тьма, свет...» «Вурт, это фикция! Сила не имеет цвета, это всего лишь сила!» Без труда увернувшись вновь, я чуть отлетела, а затем вернулась и от души врезала приставучему демону под дых, так что он согнулся пополам и уже на ушко тихо договорила. «Полярность имеют лишь существа, которые этой силой пользуются. Но не познав свою темную сторону в полном объеме, ты никогда не сделаешь верный выбор, потому что тебе его элементарно не предложили. А иногда просто очень хочется выплеснуть лишнее, отрицательное, чтобы снова стать хорошей и правильной. Вот так-то». Презрительно хмыкнув, я не без труда скинула с себя навязчивое подчинение, которым меня все сильнее накрывала древняя и злая сила, и лишь после этого, как последняя капля тьмы, поскуливая, утекла обратно в свой туннель, я позволила духу вернуться в тело. Я знала, что сейчас произошло, и, если честно, то была удивлена не меньше их, но показывать свои эмоции не собиралась. Не время. Когда-нибудь потом, когда я останусь одна, и у меня будет время, обязательно подумаю над упущенными возможностями, о которых мне нашептывала тьма, но сейчас вернусь в себя, потому что морковка и тьма — вещи несовместные. Хотя поэкспериментировать я бы не отказалась. Но потом, когда верну себе все силы, а не эти жалкие крохи, которые мне пока доступны. Да, потом, при случае, лет так через 5. «Зарина! Зарина!» Меня чуть аккуратно похлопывали по щеке, видимо, пытаясь привести в чувство, но мне было настолько плохо, что я не отказалась бы от носилок. Дхар! Ощущение, словно меня пожевали и выплюнули, не доживав. «Хватит уже, синяк поставишь!» Прошипев после очередного пошлепывания-похлопывания, я с трудом открыла глаза, и Ингвару, а это был именно он, достался крайне неприязненный взгляд. «Кто-то говорил, что уничтожил всю тьму без исключения. Так вот, в самом левом туннеле ее немерено. И если бы не покровительство темного, да мой статус жрицы, то сейчас вас разрывал бы на куски безумный дух». «В каком туннеле?» — хмуро уточнил шаман, нагло проигнорировав мою угрозу. «Крайний левый». «Хорошо, разберемся». Аккуратно прислонив меня обратно к стене, Ингвар уже собрался отойти, но не удержался и уточнил. «А в остальных? Ты успела понять?» «Выход на поверхность крайне правый», прошептав последним усилием воли и понимая, что сейчас снова отключусь из-за серьезной потери внутренних сил, затраченных на возврат, я едва слышно, но с максимальной долей иронии закончила. «Доверяю свою транспортировку Вурдесу. С юных лет мечтала сесть ему на шею».